Глава 6. Семейные тайны. «Вкус клубники», — выдыхает Эрик, когда воздух закончился в легких у нас обоих, и он был вынужден прервать поцелуй. Я в шоке, хлопаю глазами. Этот гад украл мой первый поцелуй. Следовало бы влепить ему пощечину, но я обнаруживаю, что мы обнимаемся и вообще стоим так тесно, что уже неловко. Эрик зажмуривается и качает головой. «Ладно, Настя, а если я пообещаю, что не трону тебя и другим в обиду не дам, ты перестанешь убегать? Пойдешь со мной? Пойми, так твоего папу точно освободят. Мой отец этого Алика терпеть не может, но еще больше его ненавидит. Ну, раз ты вроде как не в курсе, то назовем его главным боссом. И над Аликом в том числе. И они помогут». «Только если пообещаешь». Я снова упираюсь в него ладонями, и в этот раз, наконец, получается оттолкнуть. «Больше так не делать». «Как так?» Приподнимает бровь Эрик, а я снова не могу не отметить, что он красавчик. Просто загляденье. «Забрать тебя из клуба и не отдать кабанам?» «То, что ты сейчас сделал». Я заливаюсь краской. «Вот это вот!» «Не понравилось?» Эрик явно расстроился. «Девушки же решительных любят. Что именно не так? Где я ошибся?» Я краснею еще больше и резко отворачиваюсь. «Неважно. Объясни нормально, что происходит. Пока ты для меня то ли насильник, то ли психопат, то ли маньяк, я не понимаю, как себя вести». «Да ты же не поверишь», — вздохнул Эрик. «Если и правда не знаешь, тебе лучше увидеть. Я обещаю, с тобой все будет хорошо. Не трону, честное слово. Веришь мне?» «После всего? Нет, конечно!» Я складываю руки на груди. «Что ты задумал?» Эрик вздохнул. «Ладно, я оборотень, волк. Так проще?» Пару секунд мы пялимся друг на друга, а потом я не сдерживаюсь и смеюсь. «В погонах, что ли?» Эрик закатывает глаза, а после хватает меня за руку и куда-то тащит. Я напряженно обдумываю его слова. Пару раз мы переходим дорогу, трижды проскальзываем между домами и оказываемся зажатыми между зданиями. Эрик поднимает металлическую гаражную дверь, и я пролезаю на какой-то склад. Что я, блин, делаю? Он меня тут и убить может, и изнасиловать. Или сначала изнасиловать, а потом убить. Смотри. Он поджал губы и пробормотал. Хоть за это меня точно прибьют. Сделал шаг назад, а после по глазам ударила вспышка, и передо мной оказался белоснежный, почти серебристый волк с голубыми глазами. Тот самый, из парка. Господи, он огромный! Я пячусь. Как назло, спотыкаюсь обо что-то, с визгом падаю на задницу и пытаюсь отползти уже так. Нужно отдать мне должное, сдержалась. Проверни он такое сразу после клуба, меня бы в психушку пришлось вести. «Эрик?» Слабо выдавливаю из себя. Мозг отказывается принимать информацию. Да, я знаю, что такое оборотни, но в моей реальности они существуют в книжках, фильмах и видеоиграх. Уж точно не ходят в мой университет, не нападают на меня в парке и не лезут целоваться. Волк сел на задние лапы, точь-в-точь, как огромный пес, и, посмотрев мне в глаза, по-человечески вздохнул. В выражении вытянутой морды отчетливо читалось. «Ну что?» «Убедилась?» «Должно быть, вид у меня сейчас очень глупый. Хотелось орать, но крик застыл в горле». Эрик встал и сделал осторожный шаг, подняв правую лапу и коснулся моей ладони, явно пытаясь показать, что не опасен. Я рассеянно трогаю короткий мех на лапе, веду выше, касаюсь плеча. Какой пушистый! Обалдеть! Я сглатываю и сажусь. «Значит, и в парке ты был?» Он кивает и морщится, глядя на мою сумку. Про защитные духи вспомнил. Отступив, Эрик с яркой, бьющей по глазам вспышкой, снова становится красавчиком-психом-оборотнем Эриком. «А теперь отвечай! Какого черта ты на меня скалился?» Неожиданно даже для себя вспыхиваю я и бросаюсь стукнуть по его груди кулаком. «Совсем, что ли? Ты свои зубища в зеркало видел? Да там посидеть можно на месте!» Я не скалился. Это была улыбка. Что непонятного? «Вот пусть тебе оборотнихи так улыбаются всегда, а я в следующий раз не ошибусь и перцем приправлю!» «Так это...» Эрик ухмыльнулся. «Ты и есть оборотниха?» «Типа...» — показал он пальцами кавычки. «Девчонки, конечно, не оборачиваются, но, бывает, рождаются у наших». «Ну вот. А я только начала впихивать его в понятие нормальности. Очень смешно. Прости, но я со всем этим фольклором не связана». «Владелец клуба, в который тебя привезли, Альфа дома горил. Бывший, если точнее. Как думаешь, откуда твой отец знал, что к нему можно пойти и взять денег в долг?» «Папа увлекается азартными играми. Я складываю руки на груди, а потом вздрагиваю. Погоди. Он говорил, Кабановы. Это значит, они?» «Да. Тебя хотели отдать диким кабанам. Вообще без башни». Эрик сжал зубы, будто сдерживал рык гнева. «Хорошо, что успел». Меня передергивает, и я невольно шагаю ближе к Эрику. «Какой ужас! То, что ты говорил про то, что людей нельзя принуждать, мне вот интересно, а что, кто-то может по своей воле на подобное подписаться?» «Все оборотни имеют деньги». Эрик смотрит на меня и хмыкает. «Почти все. Как оказалось, бывают исключения. В «Мираж» приходит знакомиться. Девочки не оборачиваются, но могут стать женой кого-то из другого дома. Иногда их будущим занимаются отцы или братья, чтобы заключить союз или объединить бизнес, но если нет, они заполняют анкету, как на сайте знакомств». «Жесть!» «Это добровольно», — поясняет Эрик. «Если оборотень еще и поймет, что ты та самая...» Он проникновенно смотрит на меня. «Истинная. Тогда девушка до конца дней может не волноваться о деньгах и проблемах в принципе. Очень многие соглашаются на подобное». Качнула головой и сжала виски. «Все равно не понимаю. И даже не то, что они на это соглашаются, а не могу поверить в другое. Получается, что...» Я запнулась, вслух проговорить подобное было крайне сложно. Это все еще казалось бредом, но я почему-то верила. Эрик будто рассказывал вещи, которые я когда-то знала, но забыла. И именно поэтому я согласна найти в себе силы на то, чтобы закончить вопрос. «Оборотень?» Но все равно содрогнулась, когда Эрик кивнул. «Дочь оборотня. Ты человек, Настя. Все в порядке». «И кто же мой отец?» — спросила я. «Гиена». До невозможности спокойно произнес он, а мне напротив стало дурно. В глазах темнеет, и я медленно оседаю на землю.